В тот день Флэг стоял на открытой веранде пентхауса и смотрел на восток. До захода солнца оставалось 4 часа, а потом слабоумный снова тронется в путь. Сильный и ровный ветер из пустыни сдувал черные волосы Флэга с разгоряченного лба. Город так резко обрывался, сдаваясь песку. Несколько рекламных щитов на краю пустоши, и все. Слишком много пустыни, слишком много мест, чтобы спрятаться. Люди уходили в пустыню и раньше, а потом их никто никогда не видел. «Но не в этот раз», — прошептал Флэг. «Я его найду. Я его найду». Он не мог объяснить важность поимки слабоумного. Рациональный подход давал сбой. Все больше и больше его тянуло к простым решениям. Хотелось действовать, делать, уничтожать. Прошлым вечером, когда Ллойд сообщил ему о взрыве вертолетов и гибели 3 пилотов, ему пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не завопить от ярости. Первым возникло желание немедленно собрать бронетанковую колонну, танки, огнеходки, броневики и все остальное. Он мог добраться до Болдера за 5 дней. Кровавая бойня закончилась бы за 1,5 недели. Будьте уверены. Но если на перевалах выпал ранний снег, это означало бы конец Великого Вермахта. На календаре было 14 сентября. Уже не приходилось рассчитывать на хорошую погоду. Как, черт побери, получилось, что время пролетело так быстро? Но он самый могущественный человек на Земле, верно? Подобные ему могли найтись в России, или в Китае, или в Иране. Но это станет проблемой лишь лет через 10. Сейчас же главное заключалось в том, что он набирал силу. Он это чувствовал. Он сильный, и это все, что сможет рассказать им слабоумный, если не заблудится в пустыне и не замерзнет в горах. Он сможет только сказать им, что люди Флэга до смерти боятся странника и исполняют любой его приказ. Он сможет сказать им только то, что еще сильнее их деморализует. Тогда почему его не отпускало устойчивое, гложущее чувство, что Калина надо найти и убить до того, как он покинет Запад? «Потому что я этого хочу». А я всегда добиваюсь того, чего хочу, и это достаточная причина. И мусорный бак. Он думал, что может забыть про мусорника. Он думал, что может отбросить его, как сломавшийся инструмент. Но мусорнику удалось сделать то, что никогда не сделала бы вся свободная зона. Он застопорил ранее безупречно работавшую машину завоевательного похода темного человека. «Я неправильно использовал...» Отвратительная мысль. И Флэг не позволил разуму закончить ее. Бросил стакан через низкий парапет веранды и наблюдал, как он поблескивает на солнце, переворачиваясь, а потом летит вниз. Злая мысль, мысль вечно всем недовольного ребенка мелькнула в голове. Надеюсь, он стукнет кого-нибудь по голове. Далеко внизу стакан упал на автомобильную стоянку и разбился. Так далеко, что темный человек этого не услышал. В Индиан Спрингсе других бомб не нашли. Всю базу перевернули вверх дном. Вероятно, мусорник заминировал первое, что попалось под руку. Вертолеты в 9-м ангаре и автозаправщики в соседнем гараже. Флэг подтвердил свой приказ о немедленном уничтожении мусорного бака, если он где-то объявится. Теперь его в определенной степени нервировала мысль о мусорнике, который бродил по территории, ранее принадлежавшей государству, где хранилось всякое. Нервировала. Да. Столь радостное сердце уверенность, что все хорошо, продолжало таять. И когда это началось? Он сказать не мог, во всяком случае точно. только знал, что дела идут не так, как хотелось бы. И Ллойд это знал. Он видел потому, как Ллойд на него смотрел. Может, не самая плохая идея, если с Ллойдом до наступления зимы произойдет несчастный случай. Он слишком уж сдружился со многими людьми в дворцовой гвардии, с такими, как Уитни Хорган или Кен де Мотт. Даже с Берлсоном, который проболтался про красный список. Флэг лениво подумал, что за это неплохо бы содрать с пола Берлсона кожу живьем. Но если бы Ллойд знал о красном списке, не пришлось бы. «Заткнись», — пробормотал он, — «просто заткнись». Однако мысль не желала уходить. Почему он не дал Ллойду список высшего эшелона свободной зоны? Он не знал, не мог вспомнить. Вроде бы на тот момент имелась веская причина, но чем больше он прилагал усилий, чтобы вспомнить ее, тем легче она от него ускользала. Может, речь шла о глупом решении не класть слишком много яиц в одну корзину, стремление не делиться слишком многими секретами с одним человеком, пусть и с таким глупым и верным, как Ллойд Хенрид. На его лице отразилось недоумение. Может, он все время принимал такие идиотские решения? «И насколько верен Ллойд?» — пробормотал он. «Это выражение его глаз». «К черту! Лучше отбросить все эти мысли и полевитировать. Вот что всегда поднимало ему настроение, позволяло почувствовать себя сильнее, спокойнее, да и в голове прояснялось. Он вскинул глаза к небу над пустыней. «Я есть, я есть, я есть, я...» Стоптанные каблуки его сапог оторвались от полуоткрытой террасы, зависли над ним, поднялись еще на дюйм. Потом на два. Умиротворенность вошла в него, и внезапно он понял, что сумеет найти ответы на все вопросы. Все становилось куда яснее. Сначала он должен... «Они идут за тобой, знаешь ли?» При звуке этого мягкого, бесстрастного голоса он грохнулся вниз. Ударная волна поднялась по ногам и позвоночнику к нижней челюсти. Зубы клацнули, он развернулся как кот. Но его широкая улыбка увяла, когда он увидел Надин. Она вышла на веранду в белой ночной рубашке. Ветер трепал прозрачный материал, прижимая к телу. Волосы, такие же белые, как рубашка, развивались вокруг лица. Она напоминала бледную, тронувшуюся умом Сивиллу, и, несмотря на все свое могущество, Флэг испугался. Она шагнула к нему, босая. «Они идут. Стью Редман, Глен Бейтман, Ральф Брентнер и Ларри Андервуд. Они идут, и они убьют тебя, как крадущую кур ласку». «Они в Болдере», — возразил он. «Прячутся под кроватями и скорбят по умершей старухе-негритянке». «Нет», — все так же бесстрастно возразил он один. «Они почти добрались до Юты. Скоро будут здесь. И они покончат с тобой, как с болезнью». «Заткнись! Иди вниз!» «Я пойду вниз». Но она шла к нему и теперь улыбалась. Улыбка эта наполняла его ужасом. Яростный румянец сползал с его щек, а с ним таяла эта странная, жаркая жизненная сила. На мгновение он стал старым и немощным. «Я пойду вниз вместе с тобой». «Убирайся!» «Мы сойдем вниз», — пропела она, улыбаясь. И это было ужасно. «Вниз, вниз!» «Они в Болдере!» «Они почти здесь!» «Иди вниз!» «Все, что ты сделал, рушится, и чему удивляться? Период полураспада зла всегда относительно невелик. Люди шепчутся о тебе, Они говорят, что ты упустил Тома Каллина, умственно отсталого, но достаточно умного, чтобы перехитрить Рэндалла Флэгга». Слова все быстрее срывались с губ, растянутых в насмешливой улыбке. «Они говорят, что твой спец по оружию рехнулся, а ты не знал, что это произойдет. Они боятся, что находки, которые он привезет из пустыни в следующий раз, будут направлены против них, а не против людей с Востока. И они уходят. Ты это знаешь?» «Ты лжешь», — прошептал Флэг. Его лицо стало мертвенно-бледным, глаза выпучились. «Они не посмеют. А если бы посмели, я бы знал». Ее глаза невидяще смотрели поверх его плеча на восток. «Я их вижу», — прошептала она. «Они покидают свои посты глубокой ночью, и твой глаз их не видит. Они покидают свои посты и разбегаются. В рабочей команде уходят 20 человек, а возвращаются 18. Пограничники дезертируют. Они боятся, что баланс сил меняется. Они уходят от тебя, уходят от тебя. А те, кто остается, не шевельнут и пальцем, когда люди с Востока придут, чтобы покончить с тобой раз и навсегда». Что-то лопнуло. Что бы там ни было у него внутри, оно лопнуло. «Ты лжешь!» — заорал он ей в лицо. Его руки упали ей на плечи, сломав ключицы, как карандаши. Он поднял Надин над головой к выцветшему синему небу и, поворачиваясь на каблуках, швырнул ее вверх за пределы террасы, как недавно стакан. Увидел широкую улыбку облегчения и триумфа на ее лице, внезапное здравомыслие в глазах и понял. Она спровоцировала его, каким-то образом осознав, что только он может ее освободить. «И она носила под сердцем моего ребенка». Он перегнулся через низкий парапет, чуть не потеряв равновесие, пытаясь исправить содеянное. Ее ночная рубашка развивалась, его рука схватилась за тонкую материю, и он почувствовал, как она рвется. В руке остался только клок, такой прозрачный, что он видел сквозь него свои пальцы, эфемерные, как сны в момент пробуждения. А потом она полетела вниз, нацелившись в землю пальцами ног. Ее ночная рубашка поднялась к шее, окутала голову. Она не кричала. Надин падала молча, как ракета с заглохшим двигателем. Когда Флэг услышал глухой удар, он вскинул голову к небу и завыл. «Это не имело значения. Это не имело значения. Все было по-прежнему в его руках». Он вновь наклонился над парапетом и наблюдал, как сбегаются люди, словно железные опилки к магниту. Или черви к куску печенки. Они выглядели такими маленькими. Он вознесся над ними так высоко. «Надо полевитировать», — решил он, — «чтобы восстановить внутреннее спокойствие». Но прошло много времени, прежде чем его каблуки оторвались от пола открытой веранды, а оторвавшись, зависли в четверти дюйма над бетоном. И выше так и не поднялись.